«Нет, Арефьев, это ошибка», — услышал я. «Тот был Васильев Виктор Петрович, высокий, брюнет». Не было никаких оснований сомневаться в правдивости слов Василия Семеновича. Итак, Крамов не имел отношения к тому рассказу, ордена, звания, все только совпадение. «Ну, простите, простите, Василий Семенович», — упавшим голосом сказал я. «Да что у вас произошло?» «Потом расскажу, при встрече. Простите, что побеспокоил». Я положил трубку, медленно повернулся к двери и увидел Светлану. Я и не слышал, как она вошла. «Ты все-таки выступил?» — глядя на меня в упор, спросила Светлана. «Да, я выступил», — твердо ответил я. «И кроме того, выступил неудачно. Крамов повернул все мои аргументы против меня самого. Будут разбирать на бюро». «Кто же оказался прав?» — воскликнула Светлана. «Почему ты не послушался меня?» Она повернулась и вышла из конторы. Я не пошел за Светланой. Мне нечего было ей сказать. Придя к себе, я лег на кровать. И вдруг я услышал торопливые шаги по коридору. Затем дверь в комнату Светланы открылась. Я лежал на кровати у тонкой дощатой стены, отделявшей наши комнаты. И я отчетливо услышал чуть приглушенный голос. «Не зажигайте свет, Светлана Алексеевна. Это я, Крамов. Сначала задерните штору. Совсем не нужно, чтобы меня видели у вас». Сердце мое заколотилось. Послышались шаги Светланы. «Не бегите», — настойчиво проговорил Крамов. «Я уже говорил вам как-то, что от себя нельзя убежать. Я ненадолго к вам и по важному делу. Ну, давайте я сам задерну штору. Так, теперь можно зажечь свет». Щелкнул выключатель. Затем я услышал, как Крамов подошел к двери и набросил крючок. «Все это я делаю ради вас. Ни вам, ни мне сплетни не нужны. Сядьте. Вот так. Теперь о деле. Вы, может быть, не знаете, что Арефьев только что выступил против меня с погромной речью. Но он провалился. Никто, кроме старого чудака Агафонова и демагога Трифонова, не поддержал его. Поведение Арефьева будут разбирать на бюро. Выговор ему обеспечен». Я лежал неподвижно, я точно прирос к постели и мысленно повторял про себя. «Сейчас я встану. Вот сейчас встану, пойду и дам ему в морду». «Это была речь мальчишки из Клочника», — продолжал Крамов. «Арефьев плюнул мне в лицо. Мне, который любил его и помогал, чем мог. Вы знаете, какие это повлечет за собой последствия?» Светлана молчала. «Как я уже сказал», — продолжал Крамов, — «он получит выговор по партийной линии». «Выговор — это в лучшем случае. При переводе из кандидатов в члены партии это ему припомнит. Руководство считает его склочником. В ближайшие годы он не получит ни одного сколько-нибудь ответственного назначения. Его репутация будет подмочена, даже в том случае, если я не приложу к этому никаких усилий. А я могу приложить их. И это будет только справедливо». «Чего вы хотите от меня?» — спросила Светлана. «Чего я хочу от вас?» «Я знаю о ваших отношениях. Судьба Арефьева вам не безразлична. Кроме того, вам придется давать показания о том, какую помощь я оказывал вашему участку в первые недели. Вы не вправе от этого отказаться. Наконец, кое-кому может прийти в голову, что Арефьевым руководят личные мотивы, что тут замешана женщина». Я знаю», — торопливо оговорился Крамов, — «вы тут ни при чем. Но вы единственная женщина на стройке. Двое мужчин, мы бывали вместе. Словом, на чужой роток не накинешь платок. Будет много сплетен, грязи, расследований. Это одна сторона дела». Крамов шагал по комнате взад и вперед. «Есть и другая сторона», — говорил он, — «и я не скрою ее от вас. Мне все это ни к чему. Есть старый, но меткий анекдот. Не знаю точно, он украл шубу или у него украли, но он замешан в какой-то грязной истории. Глупо, но метко. Мне не нужна грязная история. Мне не нужны комиссии, расследования, допросы и прочее. Обычно в таких случаях даже у ангела обнаруживаются рога. А я не ангел. Туннель скоро будет закончен, и я уеду. Мне все это ни к чему. Видите, я с вами прост и откровенен. Есть еще и третья причина, по которой вам необходимо принять немедленные меры, чтобы одернуть Арефьева, удержать его от дальнейших нелепых шагов. Шаги смолкли. Крамов внезапно остановился и вдруг сказал: «Я люблю вас. Люблю уже давно. Я не слюнтяй, я не мальчишка и не стал докучать вам любовными признаниями. Но я люблю вас и теперь говорю вам об этом прямо. Может быть, момент для объяснений выбран не вполне подходящий, но будем выше этого». «Уходите, Крамов», — тихо, но твердо сказала Светлана. Но он продолжал: «Светлана Алексеевна, я понимаю ваше состояние. Вам не до того, чтобы слушать меня. И все же я буду говорить. Вы можете не отвечать, только выслушайте. Нет, я хорошо знаю и понимаю вас, лучше, чем вы сами. Я слышал, что вы собираетесь связать свою жизнь с Арефьевым. Но вы этого не сделаете. Он из породы Дон Кихотов. А вам смешно быть Дульсинеей? Вы земной человек, и такая, как вы есть, вы нужны мне. Мне нужна такая женщина, как вы. Я хорошо знаю, чего я хочу в жизни, и вы будете мне помогать. Вы умеете быть разной, наивной, мудрой, доброй, злой. Я научу вас применять этот дар для достижения понятных земных целей. Вдвоем мы составим силу. Кроме того, я люблю вас. Я знаю, что вы не обидитесь на эти слова, кроме того. Я знаю вас. Но и вы, я давно почувствовал это, знаете и понимаете меня. Арефьев не пара вам, Светлана. Под грузом его благородных побуждений вы превратитесь в клячу, а со мной вам будет хорошо и просто». «Уходите, Крамов», — повторила Светлана. «Я сейчас уйду. Но не заставляйте меня играть комическую роль искусителя. Все, что я вам говорю, вы знаете и без меня. И решение примите сами, тоже без меня. Оно уже зреет в вашей душе, я это знаю. И это будет то самое решение, к которому я призываю вас. Как только вы решитесь, вам сразу станет легко. Вы перестанете мучить себя. Закончится это все время происходящее внутри вас борьба мнимого добра с мнимым злом. Вы вырветесь из тисков невыносимой, так называемой новой морали, которую исповедует Арефьев. Морали, годной для проповеди, но невозможной для жизни. Это все, что я хотел сказать, Светлана Алексеевна». «Подождите», — удержала его Светлана. «Я тоже хочу вам кое-что ответить. Все, что вы мне сказали, я уже знала. Вы всегда мне это говорили, всегда, даже когда молчали, даже когда говорили о другом. Я иногда ненавижу вас, а иногда презираю. Не знаю, что чаще. И себя я тоже презираю. За то, что слушаю вас. За то, что всегда слушаю вас, даже когда вы молчите. Сейчас мне следовало бы выгнать вас, а я слушаю. Мне до боли хочется, чтобы ваши слова возмущали меня, а я слушаю вас. Но теперь уходите». «Светлана!» — воскликнул Крамов, и в одном этом слове его послышались радость и торжество. «Уходите!» — громко повторила Светлана. Крамов открыл дверь и столкнулся со мной. Увидев его, я сказал: «Вернитесь назад». Он повиновался, я вошел следом за ним. Светлана сделала шаг вперед и произнесла едва слышно: «Андрей, прости меня. Я не могу быть твоей женой». Я был невероятно, непонятно спокоен. «Вы слышали это?» — спросил я Крамова. Он как-то жалко усмехнулся. «Ну, милые бронятся, только тешатся. Неужели всему виной мой неожиданный приезд? Я приехал обсудить вопросы сбойки. Ведь не за горами сбойка-то, не за горами. Я хочу еще раз повторить вам, Крамов, что Светлана Алексеевна, которую я любил и люблю, не хочет быть моей женой». «А почему, собственно, вы мне это говорите?» — внезапно резко спросил Крамов и чуть вскинул голову. И вдруг улыбнулся, взял меня за плечи. «Эх, Андрей, Андрей, не так ты себя ведешь в жизни. Недавно ты оттолкнул друга, Теперь женщина оттолкнула тебя. Я не сбросил рук Крамова со своих плеч. В ту минуту я как-то не почувствовал их. Он сам убрал руки и сел за стол. «Я хочу тебе сказать, Андрей», — продолжал он, — «поскольку ты сам меня вызвал на этот разговор. Светлана Алексеевна по-своему права, отказавши тебе. Эта женщина не для тебя, Андрей, да и ты не для нее. Когда-то, давным-давно, были заложены естественные отношения между мужчиной и женщиной. Муж с дубиной отправляется на охоту, а женщина ждет его. А ты хочешь тащить женщину с собой на охоту. По горам и кручам, через кустарники и чаще, в жару и стужу. Но не каждую это устроит. Подумай об этом, Андрей. Что до меня, я уже давно понял, что вы не пара. То, что объединило вас, было кратковременным, приходящим, по крайней мере, у Светланы Алексеевны. Я давно это понял. И Светлана Алексеевна поняла это не сегодня, только не решалась сказать, даже себе. Ей ведь тоже вначале нравилась эта поза женщины-охотника. Ну а теперь естественные силы победили, реализм взял верх над наигрышем. Придется тебе с этим считаться, Андрей. Ничего не поделаешь. Из трибуны разоблачать тебе некого. Не поможет. Я поднял голову и спросил. Светлана, это правда? Наверное, правда, Андрей, тихо ответила она. Как бы я была счастлива, как радостно было бы мне жить, как любила бы я себя, если бы это было неправдой. «Нет», — закричал я, — «это неправда. Я понял. Я вот сейчас понял, что все это неправда. Светлана, ты же клевещешь на себя. Это он хочет подавить, принизить тебя». Светлана печально покачала головой. «Хорошо», — сказал я, — «в таком случае у меня к тебе вопрос». Только один вопрос. Ты любишь Крамова? Губы Светланы искривились, она чуть приподняла руку, точно защищаясь от меня. «Вот что, Андрей!» — громко проговорил Крамов. «Пора уже прекратить эту мелодраму. Вы, романтики-человеколюбы, делаетесь самыми жестокими людьми, если вам что-нибудь не по нраву. Я не такой уж альтруист, но считаю, что женщин надо щадить». Он подошел ко мне. «Надо уточнить отношения, Арефьев. Принимая во внимание все происходящее, я полагаю, что в дальнейшем вы воздержитесь от кавалерийских наскоков на мою скромную персону. По крайней мере, публично. При сложившейся ситуации это будет уж очень неразумно с вашей стороны. Жестоко по отношению к Светлане Алексеевне. И не на пользу вам самому. Полагаю, вы меня понимаете. Итак, договорились?» «Как я вас презираю, Крамов!» — сказал я. «Вот вы стоите сейчас передо мной, а я не вижу вас. Я вижу только ваше лицемерие, жестокость и трусость». «Мальчишка!» «Нет, Крамов, нет. Я уже не мальчишка. Я уже не буду пытаться перекричать водопад. Я знаю, с кем и какими средствами надо бороться. Вы хотите сказать, что не принимаете моего предложения?» Я подошел к двери и сказал: «Вон отсюда». Крамов улыбнулся. «Насколько я понимаю, — процедил он, — это не ваша комната. Вы тоже прогоняете меня, Светлана Алексеевна». Светлана с ненавистью посмотрела на Крамова и, вдруг подбежав ко мне, обняла с отчаянием и силой. «Это все неправда! Неправда! Андрей, милый! — зашептала она. — Прогони его! Прогони сейчас же! Я люблю тебя, только тебя. Не верь моим словам, не верь ничему. Я хочу быть только с тобой». Я с трудом разжал ее руки и в упор посмотрел в глаза Крамову. Он передернул плечами, сделал шаг к двери, остановился, затем махнул рукой и вышел. На другой день по участку пронеслась тревожная весть. Неожиданно возросло давление породы на деревянные крепления. Видимо, проходчики подошли к участку очень слабых, разрушенных горных пород. Я и Светлана находились в конторе, когда встревоженный Агафонов принес это известие. Через несколько минут мы уже были у входа в туннель. До забоя надо было идти более полукилометра. Под ногами хлюпала просачивающаяся вода, которую не успевали откачивать насосы. Мы продвигались, инстинктивно пригибая головы, чтобы не задеть за протянутый на двухметровой высоте троллейный провод высокого напряжения. Недавно была произведена отпалка, вентиляторы продували забой, до нас доносился острый, пряный запах взрывных газов. Время от времени мы прижимались к влажной стене туннеля, пропуская вагонетки, которые двигались к забою. Наконец мы достигли забоя. Там уже стоял Трифонов и, подняв свою лампочку, осматривал обнажившуюся после взрыва породу. Да, положение было тревожным. Крепильщики уже торопливо подпирали свои туннели деревянными балками. День выдался напряженный. Все наши текущие дела отошли на задний план. Ночь прошла спокойно. Под утро очередная отпалка установила, что опасный участок уже пройден. Бурильщики снова вступили в полосу надежных скальных пород. Очередную смену приняла Светлана, которую я предупредил, чтобы она особенно следила за уже пройденным и закрепленным участком. Стало известно, что и на западном участке возникли серьезные трудности. При проходке показалась вода, напор которой по мере продвижения вперед все возрастал. Было ясно, где-то впереди находится подземный резервуар, аккумулятор воды, который при очередной отпалке может вскрыться, и тогда вода хлынет в штольню. Прошли сутки. За это время наш участок продвинулся от опасного места метров на 12. К 11 часам вечера я пошел в забой принимать от Светланы смену. В штольне как будто было все в порядке. Метрах в 200 от забоя бурильщики обуривали верхнюю часть туннеля, расширяя его на полное сечение, соответствующее габаритам поезда, которому в недалеком будущем предстояло пройти туннель. Когда Светлана уже собиралась уходить, сигналист предупредил, что сейчас будут производить отпалку. Светлане пришлось задержаться. Бурильщики в забое, как полагается, прекратили работу, все встали к стенке штольни, обычная мера предосторожности при взрывах. Через несколько минут раздался первый взрыв, затем второй, третий. Машинально, уже по привычке, мы считали взрывы. И вдруг, после очередного взрыва, все услышали вместо привычного шуршания скатывающейся породы необычно резкий нарастающий шум. Свет погас, в темноте раздалось шипение сжатого воздуха. И снова взрывы, теперь уже почему-то глухие, далекие. Наконец все смолкло. Наступила непривычная, тяжелая, гнетущая тишина. Только шипел воздух. Несколько секунд мы стояли, не двигаясь, прижавшись к влажной, ребристой стене штольни. Шахтерские лампочки не были включены, раньше здесь горело электричество. Теперь все включили их. Слабый свет лампочек едва пробивал еще не осевшую бурильную пыль. «Так, спокойно, товарищи!» — негромко проговорил я. «Ничего страшного не произошло. Просто взрывом перебило шланги. Слышите, как шипит воздух? Я сейчас пойду и все выясню». «Нельзя ходить, товарищ начальник!» — с плохо скрываемым волнением возразил сигналист. «Почему?» 50 шпуров заложено, а взрывов было только 46, я точно считал». Он был прав, идти было нельзя. В томительном, напряженном ожидании прошло еще минут 15. Новых взрывов не последовало. Светлана стояла рядом со мной, прижавшись к стенке. Когда раздался грохот, шипение воздуха и погас свет, она схватила меня за руку и крепко ее сжала. Только сейчас я почувствовал, что Светлана продолжает держать мою руку. «Успокойся», — сказал я, — «ничего страшного случиться не могло». Она ничего не ответила. Я приказал погасить лампы, и люди сразу поняли смысл моих слов. На всякий случай надо было экономить аккумуляторы. Теперь горела только моя лампа, а она почти не рассеивала сгустившуюся тьму. «Я пойду проверю, в чем дело», — снова сказал я. — «Товарищ Трифонов пойдет со мной. Остальным сидеть у стены». Мы двинулись к выходу. Я то гасил, то зажигал лампочку, экономя энергию. Мы шли молча в темноте, и, чтобы не сбиться с пути, старались касаться ногой одного из рельсов. Наткнулись на погрузочную машину и ощупью обошли ее. Вскоре я налетел на новое препятствие, нагнулся, чтобы убедиться, что не свернул в сторону, и нащупал рельс. «Зажгите свет», — сказал я, повертывая выключатель своей лампы.